Сглотнуть бы этот ветер, какие эти мысли. Одиночество вдруг показалось невыносимым. Найти бы собеседника, сотоварища. Ах, как бы было хорошо! Леонид остановился и огляделся, ориентируясь, и зашагал, найдя нужную ему дорогу. Он знал, куда идет. Он шел к Кире. Она впустит его, обязательно впустит, если только никого у нее сегодня нет. А если она впустит, он скажет ей: «Ира, будь моей женой». И женится. Святая правда женится. Разведет ее с беглым мужем и женится. Кто бы что ему ни говорил о ней, он женится. Как быстро проходишь ночью по длинному, казалось, дневному пути. Словно ты легче стал. Вот-вот, будто полетишь. Шаги громадные, идешь с середины улицы, и летит где-то сбоку твоя рукокрылая тень. Совсем не от века сего тень. Он пришел. У Иры окно было во двор, и потому без решетки. Окно было открыто. Он подтянулся к подоконнику, отодвинул занавеску, ожидая, что сейчас грянет ему навстречу взвизгнувший, как выстрел, лай Макса. Нет, Макс только чуть пискнул и затих. Узнал? Или привык к таким ночным вот шорохам? «Ира», — позвал Леонид. Он почему-то утвердился в мысли, что она одна в комнате. Тихо было, темно и тихо было в комнате, и шел оттуда чуть слышный запах сладеньких дешевых духов. Запах одинокой, неприхотливой, чистоплотной женщины. «Ира, это я, Леонид». Он услышал, как зазвенели, заскрипели под Ирой пружины. Он услышал, как она встала на пол, нашаривая рукой выключатель. И он услышал, как остановилось у него сердце от всех этих звуков и шорохов. Загорелась лампа под потолком тускловатым ночным светом. Ира стояла совсем недалеко от окна, наклонясь вперед, всматриваясь заспанными глазами в темноту окна. «Это кто же?» «С киностудии?» — спросила она. Глаза ее удивленно приоткрылись. «Да, с киностудии», — сказал Леонид. Он не мог не смотреть на нее, почему и было нестерпимо стыдно. Она была в короткой, выше круглых колен, ночной рубашке, прозрачной от бесчисленных стирок, замявшейся на животе. «Пришел все-таки». «Ну, влезай». «Ира, будь моей женой», — сказал Леонид и перекинул ноги через подоконник. «Это ты про что?» «Будь моей женой». «Жених!» Она оглядела его внимательно, серьезными проснувшимися глазами, потом улыбнулась, осторожно, страшась морщин. «Не глупи. Спать я с тобой буду. А замуж за тебя не пойду. Ничего из этого не выйдет». Она подошла к нему, придерживая руками тяжелые груди. «Ну, поцеловал бы хоть меня, женишок». Часть вторая. Вот оно, чудо. Радио передавало: в Москве до 30 градусов мороза, северный ветер. А почему-то вспоминалось тепло московских квартир, горячий чай вспомнился, когда не удержать в руке стакан. И еще теплое вспоминалось подземелье метро, где всегда можно было обогреться, если уж очень застыл на улице. В Ашхабаде, в южном городе, в знойном городе было холодно, промозгло и на улицах, и дома, и на работе. Жаркий этот город был не приспособлен для зимы, даже для такой всего в 2-3 градуса мороза и с оттепелями к полудню. Казалось, этот город просто знать не желал, что бывает зима. Для него существовала лишь весна, короткая, как юность. Громадное лето, как целая жизнь.